Длинная нитка – ленивая швея. Есть еще поговорка «Длинная нитка – ленивая швея». Была ленивая баба-молодка. Шитья много, нитку в иголку вдевать надо часто, а молодка этого терпеть не могла. У окна шить сядет и нитку вденет длинную-предлинную. Шьет, рука в окно машет. Мимо шел солдат. Видит, кто-то ему из окна рукой машет. Солдат забежал в избу. «Хозяйка, ты зачем меня звала?» Рукой в окно махала. Она говорит: «Что ты, с ума сошел? Я шью, нитка длинная, рука далеко машется». Солдат и закричал сердито: «Ты нитку-то укорачивай и солдата с дороги не ворачивай».